«Сколько я был у миледи?» — спросил я у суженой, стряхивая с волос корку льда и тупо тряся головой. Замороженная тушка огненного птаха ощутимо оттягивала руки. Где-то внутри куска льда бился едва живой огонек. «Если я что-то понимаю, цыпленок возродится с пустой головой. Связь фамильера приказала долго жить, оставшись там же, где сейчас околачивают бока крестража. Чуть больше пары секунд, ленивым взмахом палочки возводя щит от шальных проклятий», — ответила Гермиона. «Ага, где-то так я и предполагал», — кивая, концентрирую в ладони силу. Подхваченный телекинезом, снаряд повис в воздухе. За секундной концентрацией следует силовой толчок. С пронзительным свистом феникс отправляется в полет, мгновением позже взрыхлив пепел у ног бывшего хозяина. Разумом понимаю, что птиц не виноват и ничего его сейчас с Дамблдором не связывает, но ничего с собой поделать не могу и не хочу. Сражение замирает. Тряся кончиком бороды, Дамблдор безумным взглядом смотрит на фамильера, из которого вынули кусок души. «А-а!» — крик, полный боли и ненависти, разносится над полем брани. Наконец, перестав реветь разбуженным медведем, старик обращает взгляд налитых кровью глаз на меня. «Убью!» Окутавшись непроглядным коконом щитов, Дамблдор начинает колдовать что-то воистину убойное. Не обращая внимания на буйство магии, протягиваю руки к фениксовцам, сражающимся с аврорами. Гермиона, не стоя истуканом, повторяя за мной. «Поняла, ледяному спокойствию супруги можно позавидовать. Сила нам в помощь». Несколько боевиков ордена взлетают в воздух, подхваченные силовыми захватами. Стоило в магическом куполе, окружающем старого мужа-ложца, появиться трещине, сообщающей о скором снятии щита, как трепыхающиеся тела, получив ускорение, отправляются в полет и гибнут, столкнувшись с волшбой Дамблдора. Страшный обстрел не прекращается. Гермиона и я хватаем силой живых и мертвых последователей света, отправляя их на свидание с шефом, который радикально разбирается с угрозой, сбивая и сжигая реактивные снаряды еще на подлете. Магии в наших действиях нет ни капли, зато обстреливаемому приходится выкладываться на все 100%. Наши попытки придушить гада силовым захватом, тот сбрасывает самым непостижимым образом, с трудом, но сбрасывает. Ничего, время играет за нас. Невидимые хлысты, обвивающиеся вокруг морщинистой шеи, не дают Дамблдору сконцентрироваться, отвлекают внимание и забирают силы. «Нет, Альбус, нет!» На пронзительный крик Банши Дамблдор замешкался и покатился по земле, сбитой ракетой имени Молли Уизли. «Хорошо пошли, видно к дождю». Быстро оглядевшись по сторонам, замечаю, что сражение завершилось. Авроры, бойцы ДМП, дурмстронговцы и люди Гринграсса успешно перебили всех противников. Дамблдор и Молли остались вдвоем против нескольких десятков очень злых волшебников, причем рыжая бабища в пассивном активе после встречи лба и камня. Взвесив за и против, и просчитав шансы, старик решился на единственный выход, который ему виделся в его больном воображении. «Хак-хак-ха!» — Дамблдор сорвал очередную удавку. «Силен, гадина, в одного я бы его не одолел, но Гермиона удачно работает в паре, без перерыва долбая противника камнями и обломками трибуны, тем самым заставляя его действовать от обороны. Вызываю тебя на магическую дуэль». Корявый палец ткнул в мою сторону. «Согласен». Не дав никому сказать ни слова, ни полслова, выкрикиваю я. «Здесь и сейчас, до смерти или на все, на все». Безумно каркает Дамблдор, и я несколько запоздало понимаю, что с крышей у него не все в порядке. «Жирно тебе будет на все, до смерти». По правилам сторона, которую вызвали, определяет условия. «Гарольд, зачем? Он убьет тебя. Повисла на мне супруга. Верь мне, милая. Так надо», коснувшись губами любимого ушка, прошептал я. В звенящей тишине, мягко отстраняю Гермиону от себя и выхожу навстречу закопченному старику. «На счет три», хрипит Дамблдор, отойдя на положенные 10 шагов. «Три», выкрикиваю я, невербальным депульса, приправленным ступифаем, сбивая врага с ног. Упав на землю, Дамблдор пытается послать в меня какое-то проклятие, но палочка совершенно не слушается его. «Все правильно, по законам магии он дважды побежденный и палочка дважды моя. Первый раз сменив владельца в Гринготтсе, когда я выбил ее из руки дяди Вернона и закрепив результат сегодня. Уничтожение крестража тоже пошло в зачет, кусок души Дамблдора, как ни крути, часть целого. Мерцание. Что?» Бородатый гад не успевает удивиться, как длинный крючковатый нос чвакает кровью, встретившись с бронированным драконьей чешуей кулаком. подшаг, накачанное силой колено врезается в живот дезориентированного мага, Дамблдора подбрасывает вверх на метр. А-а-а! Задушенный удавкой крик боли вырывается из разъявленного рта. Не имея сил протолкнуть воздух в легкие, старик, заливаясь слезами, валится на бок и тут же ловит удар ногой. Магическая дуэль перетекла в грязное магловское избиение, в котором я совершенно не ощущаю за собой вины. Мы ведь договорились до смерти, а то, что я с самого начала не был честен, результатов поединка не отменяет. С кончиков пальцев срываются молнии. А-а-а, корчится у моих ног противник. Разряды выжигают на обнаженной коже ветвистые дорожки. Пощади, отправив Альбуса ударом в висок в страну розовых пони, призываю старшую палочку. Лорд Гринграсс, у вас случайно нигде не завалялись антимагические кандалы? Случайно завалялись, кивнул кому-то за спиной лорд Гринграсс. А как же условия дуэли? О, он умрет, только умирать будет долго. Подбежавшие авроры ловко укутали Дамблдора и Молли в кандалы, заодно досконально обшманов мантии арестантов. Профессионалы сыска вспороли зачарованный карман, достав из него шкатулку с камнями душ. А во! Слитный возглас пронесся по рядам. Старик не мелочился, я кончиком палочки коснулся шкатулки. У меня есть описание разрядника. Не удивляйтесь, предки много чего интересного скопили в библиотеке. Мы каждую душу, заключенную в камнях, разрядим через их убийцу, чтобы он прочувствовал всю боль и на собственной шкуре ощутил смерть. Все смерти. Только после этого я отдам его на растерзание миледи. Ведь я не сказал, что он умрет именно сегодня. Мадам, старый аврор, с лицом, исполосованным шрамами, не красавец, хотя до покойного Грюма ему далеко, вытянулся во фрунт перед мадам Боунс, подошедший к нам. Вот мы обнаружили на земле в 3 метрах отсюда. На широкой лопатообразной ладони покоились какие-то обломки, испещренные рунами. Манок. Побледнев, выдохнула глава ДМП. Что за манок? Переглянувшись, синхронно спросили мы с Гермионой. Развернувшись, мадам Боунс от души несколько раз пнула бесчувственное тело, упакованное в антимагические кандалы. Артефакт управления стражами Азкабана. Это чудовище вызвало дементоров. Тварь. Дальше пошло то, что в фильмах называют игрой слов и непереводимыми местными идиоматическими выражениями. Перестав изрыгать ругательство, мадам Боунс вознамерилась было плеснуть негативом по тушке связанного старика, но замах женской ножки был остановлен вибрацией сквозного зеркала в одном из карманов одежды служительницы закона. Смачно плюнув на Дамблдора, женщина достала зеркало и ответила на вызов командира оперативного отряда. «Слушаю, Дженкинс», — холодно сказала Боунс, глядя на взволнованного оперативника, появившегося на изображении. Захлебываясь слюной и оттирая холодный пот, неизвестный мне Дженкинс поведал, что со стороны паба, в котором хозяйничает Аберфорд Дамблдор, появились дементоры. Твари настоящим потоком льются из дверей грязной забегаловки, видимо перемещаются замаскированным порталом. Старший аврор Гомер Лондон, чьи люди занимались патрулированием в деревне, объявил эвакуацию и чрезвычайное положение. Маги, не успевшие аппарировать или воспользоваться камином в силу определенных причин, должны забаррикадироваться в домах, а лучше запереться в погребах, в которые не смогут пробиться стражи тюрьмы. Лучше несколько часов потерпеть ужасы и нажить несколько седых волос, чем за минуту лишиться души. Авроры попытались противостоять дементорам патронусами и дьявольским огнем, но против сотен порождений бездны жалкие потуги полутора десятков боевых магов оказались бессильны. Местное население не оказало защитникам никакой помощи, в панике разбегаясь, кто куда, благо большинству из них хватило ума последовать мудрым советам старшего аврора Лондона. Кто-то аппарировал, кто-то воспользовался каминами в кафе и магазинах, а кто-то забаррикадировался в домах, хотя не обошлось без жертв. Около десятка гражданских и 2 аврора лишились душ. Бойцы погибли, защищая детей, которых, ценой жизни и душ оперативников, сумели вовремя эвакуировать из переполненного кафе «Мадам Поддифут». Впрочем, дементоры практически не задерживаются в Хаксмиде, а всем стадом прутся в сторону Хогвартса. Мордрит, поганый старый мужеложец, выплюнула сквозь зубы мадам Боунс. Ругнувшись еще раз, она взяла себя в руки и холодным, деловитым тоном обратилась к присутствующим. «У нас не больше 3 минут, скоро вся эта орава будет здесь. Что будем делать, господа, у кого какие есть предложения?» Большинство магов и бойцов ничего дельного предложить не могли, но и сдаваться на милость, точнее говоря, на немилость выползни из преисподней они не собирались. Люди лишь крепче сжимали в руках волшебные палочки, готовясь задать врагам жару и не допустить их до беззащитных школьников. Глядишь, минут 20, а то и полчаса они выиграют, а там подкрепление из Лондона подоспеет, да дети успеют эвакуироваться через камины в кабинетах деканов. Настроение и мысли людей легко читались поверхностной легилименцией, прощупывать окружающих эмпатией я даже не пытался из-за боязни схлопотать сенситивный и эмпатический шок. «Выродки бездны летят именно на манок», шагнув вперед, уточнил я. «Да», — ответ мадам Боунс поставил точку в моих размышлениях. «Хорошо, это упрощает дело. Предлагаю всем перегруппироваться и отступить за стационарные щиты Хогвартса, я подниму их в боевой режим», обернувшись ко мне, лорд Гринграсс понимающе усмехнулся. «Манок тоже несем за собой». Следуя за призывом, дементоры всей стаей упрутся в щит, сегмент которого, я на секунду мысленно связался с замком, вместе с соседними можно без труда превратить в огненные стены. Мне кажется, что даже дементоры не смогут пробиться через дьявольское пламя. «А ты кто такой?» — выкрикнул один из подкопченных авроров. «Нашелся тут стратег, мать твою, Хогвартс не твой мэнер и не личная вотчина, чтобы подчиняться. Как говорится, вот и наступил момент истины. То, что я прошлой ночью провел ритуал и снял вуаль забвения с рода Эванс, и практически став единовластным владельцем Хогвартса, еще ничего не значит из-за малюсенького нюанса. Простым обывателям и магам ничего не известно о моем лордстве. Пришло время заполнить этот пробел, и как ко мне после этого отнесутся в массах, зависит не только мое поведение, но и политическая программа традиционалистов. Ладно, это все потом. А сейчас разобраться бы с насущными проблемами. Именно, что личная вотчина. Позвольте представиться, лорд Слизерин. Настоящий Слизерин, а не то змеемордое недоразумение, которое осмеливалось зваться наследником великого Салазара Слизерина. Я же говорила, что у него не один род. Вздернув руку вверх, возбужденно крикнула одна из девушек в строю дурмстронговцев. Найдя взглядом Елену Домрычеву, посылаю ей воздушный поцелуй. Ой, зря я это сделал, ибо в правую ягодицу сразу прилетает возмездие в виде жалящего заклинания. Ревнующая Гермиона — это ужас пострашнее апокалипсиса локального масштаба. «Дорогая, если ты меня будешь избивать и жалить за каждый невинный воздушный поцелуй, у меня ягодицы отвалятся или опухнут. Знаешь, я буду не так сексуален и привлекателен с задницей, раздувшейся до размеров хиллоунской тыквы Хагрида». Немудреная шутка ниже пояса разбила повисшее в воздухе напряжение. «А как же тот, который? Вот же неугомонный Аврор. Действовать надо, ему же вы не положи всю подноготную. С тем, что осталось от неназываемого, я желающих позже ознакомлю. Зрелище не для слабонервных, но, как мне кажется, историю моих похождений лучше отложить до лучших времен. Дементоры любопытства ради не остановятся, им жрать подавай. С вашего позволения, неизвестный Аврор, я продолжу. Предлагаю встать за стационарный щит, а когда твари соберутся перед ним, ударить молотом по наковальне. Владеющие патронусом оцепят дементоров по кругу и не дадут им сбежать, а те, кто сможет удержать Адерска Фаер, Инферно или другими смертельными для гадов проклятиями, начнут уничтожать их с тыла. Тех же, кто сумеет вырваться из окружения, беру на себя я. Постараюсь не допустить балахонщиков до людей и очень прошу ничем не бить по мне, дабы не отвлекать. Скажу сразу, я не боюсь смерти. Почему? Это другая история и не для всех ушей. Со стороны Хаксмида ощутимо потянуло холодом, а в струях поднявшегося ветра чувствовалась леденящая стужа и флюиды пронизывающего ужаса. «Дементоры близко. Что, так и будем толпиться или начнем действовать?» — крикнул я. «Что встали, мордредовые олухи?» — по-богатырски рявкнула мадам Боунс. «Работаем. Отступаем за щит. Перищ, Нолан, Бракет, хватайте старика, головами за него отвечайте. Маккормик, Грювальд, на вас сальноволосый ублюдок и эта рыжая курица, вон с ней под обломками трибуны валяется, волоките подонка следом. Быстро, быстро. Единственные, кого не пришлось подгонять, это дурмстронговцы и их гости с болельщиками». Формально болгарская коробочка внутри себя перестроилась, сменив фронт с фронтом, и слитно отступила за мерцающий полог, померкший по моей команде. Авроры, дмпшники, французы и наши с Гринграссом боевики, разбившись на группы и прихватив раненых, шаговой аппарацией вымелись со стадиона. Перед самым щитом они перестали прыгать на 5-10 метров и бегом преодолели заветную черту, за которой можно было выдохнуть и почувствовать себя в относительной безопасности. «Приготовились!» — поднял руку я. Мадам Боунс в это время кинула перед собой обломки манка. «Храбрая женщина, к тому же эффектная и не лишенная красоты и шарма. Эх, маги, где же ваши глаза? Такая красота без мужской ласки пропадает, хотя несколько пылающих взоров, принадлежащих гостям с Восточной Европы, натурально прикипели к женщине. Что сказать, удачи. Морозная туча приближалась с каждой секундой, уже можно было выделить отдельных дементоров, чьи черные балахоны рваными знаменами развивались на ветру. На центре стаи выделялось несколько десятков здоровенных тварей, отожравшихся до невероятных размеров. Мысленно я про себя назвал их патриархами. Глядя на здоровяков, я не мог отделаться от мысли, что гады плотно пообедали совсем недавно, что противоречило рапорту Авроры Лондона и оперативника ДМП Дженкинса. Дюжина поглощенных душ не могла дать такой эффект. Мордрит. Прорычал я в ярости от мелькнувшей в голове догадки. Старая бородатая сука не пожалела камней душ, накормив и усилив ими дементоров. Гермиона, лорд Гринграсс, мадам Боунс и Делакура синхронно скрестили на мне взгляды. Дамблдор скормил дементорам несколько камней душ, пояснил я утробный рык. Георг и Амелия едва обозначили кивки, на задворках памяти делая зарубки. Гермиона гневно рыкнула. Делакуры, спрятавшись за каменными масками невозмутимости, никак не прореагировали на мои слова. Не сомневаюсь, после боя старика ждет жестокий форсированный допрос. Как мне кажется, одной сывороткой правды дело не ограничится. Я сам не собираюсь придерживаться гуманных соображений и первым набью морду тому, кто заикнется о гуманности в отношении Дамблдора. К тому же старик мой с потрохами по условиям дуэли, так что трясти его будут, как коробочку мака, пока последнее черное зернышко секретов не выпадет. Мерде, они рядом. Вот же истеричка. Захотелось прибить трясущегося незнакомого мне француза из окружения Делакуров. По всей видимости, с окклюменцией у лягушатника оказалось не все в порядке, поэтому от большого скопления дементоров у мужика потекла крыша и случилась истерика. Слава небесам, обошлось без моего вмешательства. Кто-то, недолго думая, стукнул повизгивающего мага оглушалкой и задвинул рухнувший на землю куль за спиной обороняющихся. Гори, гори, ясно. Завывающая стена пламени взвелась до небес. Первые десятки дементоров, втрескавшись на полном ходу в испепеляющую преграду, осыпались жирными клочьями. «Держите гадов по периметру!» Наколдовывая патронуса, приказала мадам Боунс. Десятки светящихся телесных защитников и других наколдованных тварей из арсенала Восточноевропейской школы магии принялись сбивать душеедов в плотную толпу. Ударные группы, не дожидаясь окончания сбивания верещащего стада в стильных балахонах в одно большое облако, просочились через открытые мною проходы и принялись залпами гвоздить дементоров с тыла. Маги чередовали ударные, щитовые и огненные заклинания, за раз сжигая по полтора-два десятка дементоров. Оглушающий визг умирающих тварей перекрывал вой адского пламени, которое растекалось по щиту Хогвартса. Люди колдовали и колдовали, вкладывая самих себя и все свои силы. Мерцающие патронусы кругами носились вокруг дементоров, зажатых между молотом и наковальней, не выпуская их наружу. Обрывки плащей черным снегом сыпались на землю. Опять поразил Аргус Филч. Его иллюзорные зеркала роем кружили вокруг черной стаи. Как я понял, он сумел каким-то образом преобразовать патронуса, чтобы тот принял подобный вид. Что интересно, это не самое главное. Зеркала стреляли серебряными лучами, откидывая дементоров назад. Как бы все ни складывалось для нас положительно, но силы магов, потратившихся на бой с клевретами Дамблдора, были не бесконечными. В какой-то момент живое облако вспухло, и на патронусов выскочили патриархи, отожравшиеся на дармовых душах. Около сотни дементоров вырвалось из западни. Уходит. Георг Гринграсс огненной плетью попытался дотянуться до удирающих тварей. Они теперь моя забота, остановил я мага, мягко перехватив его за руку. Вы, главное, остальных не отпустите. Гермиона, добавь огоньку. Оставив супругу на хозяйстве, я сменил облик и взлетел в небо. Как бы не были быстры дементоры, но не им соревноваться в скорости с драконом. Набрав высоту, я спикировал сверху на плотно сбившуюся стаю, в самый последний момент широко распахнув крылья и скользнув за грань миров. Ледяные статуи посыпались на грешную землю, от ударов разбиваясь на мелкие осколки и выпуская закоюченные внутри души, которые они не успели переварить. Гады узнали своего, вместо слаженной атаки бросившись в рассыпную. Зря они так. Почему я не давил их подобным образом у щита школы? Элементарно, потому что несколько сотен дементоров вполне могли завалить дракона. Даже не могли, а запросто бы завалили, Никакая особая связь с миром мертвых и личные шашни с Миледи и групповая поддержка остальных магов ему бы не помогли, а поодиночке и мелкими группами они мне не противники. Вскоре ко мне присоединилось около десятка авроров на метлах, которых отрядила в помощь мадам Боунс. Видимо, бойня у школы закончилась закономерным финалом, и загонная охота пошла куда быстрее. Спешите видеть, патронусы в роли гончих и охотничьих псов. Серебряные защитники выгоняли или удерживали дементоров до моего подлета, после чего обладатели стильных балахонов превращались в снеговиков, отправляясь в последний полет. Через 30 минут последний патриарх огласил своим визгом небо над Хаксмидом. Сверкающее облако душ вырвалось из разбившихся ледяных обломков, отправившись в царство Миледи. Похоже, я все, плюхнувшись на землю и сменив ипостась, я без сил распластался на подтаявшем снежку. Охота с ныряниями за грань выпили из меня последние соки. Грузи его, ребята. Осторожно, осторожно. Опустившиеся рядом со мной авроры вытащили из карманов манти нечто напоминающее носилки, если взять во внимание, что те умеют парить в воздухе. Сделав связку из двух штук, как я понял для надежности, они закинули на них мою тушку и полетели в Хогвартс. Победа. Странно, почему я не ощущаю особой радости. Уработался так, будто одной лопатой два вагона угля разгрузил. Ничего, полежу, отойду от трудов праведных, а там и за старичка возьмусь. Уж больно хочется его соловьиное пение послушать. Добро пожаловать. Пока мадам Боунс раскланивалась с прибывшими в школу легилиментами, я старательно изучал лица мозголомов. Патрик Свейзи, бывший невыразимец, хотя говорят, что бывших невыразимцев не бывает, но смерть отца и старшего брата выдернули молодого ученого из подземелий министерства. В 80-м году 23-летнему, подающему большие надежды, менталисту, пришлось оставить любимую работу и практику в Мунго, чтобы возглавить молодой род Свейзи. Виновников нападения тогда не нашли, и по косвенным уликам это были не пожиратели. Не та манера, к тому же клевреты неназываемого долго и упорно подбивали клинья к старику Свейзу, так что версия о превентивной зачистке напрашивалась сама собой. Можно было понять, почему высокий седовласый мужчина с сухим костистым лицом и пронизывающим взором серо-стальных глаз без разговоров согласился поработать на ДМП. Узнать правду из первых уст много стоит. Нолан Браун, двоюродный дядя гриффиндорской блондинки с аналогичной фамилией. В отличие от Свейзи, Браун активно практиковал, только не в стенах Мунго, а на континенте, давно и прочно заслужив славу одного из сильнейших мозголомов Европы. Звучит устрашающе, не стоит пугаться, за угрожающей фразой скрывается один из лучших психотерапевтов, к которому не стесняются обращаться сильнейшие волшебники, получившие различные психологические травмы. Узнав о том, что старик готов был скормить школьников дементором и что в роли закуски могла оказаться лаванда, Нолан примчался в школу впереди сработавшего международного портала. Зиберт Шрёдер, таки, родственник немецкого канцлера. Грубое, будто вырубленное в дереве лицо, кустистые брови, глубоко посаженные глаза и массивная фигура, густая борода а-ля Карл Маркс, делали немца похожим на альпийского гнома, набравшего дополнительные полметра роста. Шрёдер являлся ставленником МКМ. Последним в четверке приглашенных был высокий широкоплечий старик, фигуру которого боязливо обходила старость, которая лишь трусливо выбелила тщательно зачесанные назад волосы и густо обсыпала мелкими морщинами гладко выбритое лицо с горящими васильковыми глазами. Михаил Юрьевич Светлаков представлял Объединенный альянс магов восточноевропейских стран, как ни крути, Дурмстранг ныне слыл пострадавшей стороной, а советское КГБ не могло не надавить на болгар. Впрочем, никто не отрицал законность требований советской стороны, у которой на Дамблдора давно вырос зуб размером с бивень мамонта. «Присаживайтесь, господа». Никто не вздрогнул, когда сгустившаяся тьма выпустила подростка с гербом Слизерина на ученической мантии. За коротким взаимным представлением я приступил к сути, объясняя, зачем английскому правосудию потребовались услуги уважаемых магов-менталистов. «На вас, господа и товарищ Светлаков, ложится самая трудная задача. Вашими совместными усилиями мы надеемся взломать ментальные барьеры в разуме обвиняемого, одновременно удерживая его от спасительного бегства в безумие или смерти. Как вы понимаете, задачу усложняет то, что ваш пациент, назовем его так, добровольно сотрудничать не желает категорически, при этом сам является окклюментом не из последних. В ментальных практиках покойный Фламель поднатаскал его изрядно, научив подопечного противостоять сыворотке и ментальному воздействию, хотя вторую мы будем применять в комплексе с вашим воздействием на разум бывшего директора Хогвартса. Потрудиться придется, хмыкнул Герр Шрёдер. Работы никто из нас не боится, к тому же на весь талант и славу непревзойденного алхимика, Николас Фламель не снискал заслуг на ниве менталистики, так что его ученик в лице Герра Дамблдора вряд ли может продемонстрировать нам нечто неординарное. Я опасаюсь лишь одного, это законность наших действий. Впрочем, раз здесь присутствует мадам Боунс, правовыми аспектами нашей работы вы озаботились заранее. Склонив голову к правому плечу, я улыбнулся дотошному немцу, которому, в принципе, плевать на Дамблдора с высокой колокольни, да и на личную репутацию он не побоится харкнуть с той же высоты, но ситуация требует поддерживать реноме. Не стоит беспокоиться, Герр Шрёдер, скажу грубо, как лицо, держащее в своих руках жизнь и судьбу мистера Дамблдора по результатам дуэли до смерти, я не обижусь на вас, если вы заставите его вспомнить цвет ночнушки Киндры Дамблдор в момент зачатия. Никто больше не желает высказать какие-либо пожелания? Хорошо, раз так, приглашаю всех спуститься в школьный карцер. Прошу. Взмахом руки открыв высокую двустворчатую дверь, искусно замаскированную под каменную кладку, которой она была за мгновение до взмаха, я первым шагнул на ступени винтовой лестницы, сбегающей в защищенные подземелья, в которых располагалась созданная Годриком тюрьма с антимагическими камерами и кандалами. Десятки вспыхнувших светильников залили спуск ярким светом. Сотрудники ДМП во главе с грозной начальницей, секретари, свидетели, дознаватели и приглашенные менталисты пестрой лентой потянулись за мной. На несколько минут было слышно только хриплое дыхание волшебников, не привыкших ходить ножками, да дробный перестук каблуков 20 пар обуви. Кто это? Мадам Боунс, а за ней вся делегация, как вкопанные остановились у клеток с подвешенными узниками. Эти люди, мадам Боунс, согласились воспользоваться моим гостеприимством, усмехнулся я на недоумевающий взгляд женщины. Альтернативой для них была смерть. Мое и я надеюсь, ваше желание задать им вопросы, продлят их жизнь на несколько дней или лет, я еще не придумал наказание. В одном уверен, что оно не будет легким. Подойдя к клеткам и щелчком пальцев заставив вспыхнуть в узилищах старинные факелы, я, так сказать, показал товар лицом. Так это, служители закона попятились. Он самый, подтвердил я, только ради его полного кровного изгнания из рода Слизерин я участвовал в цирке с возрождением на кладбище Литлхингтона. Упустить паразита я не имел права. Почему он молчит? Подрагивая от страха, спросил молоденький дознаватель, прижимая к груди папку с пергаментами и самопишущими перьями. Чары, пожал я плечами, зато слышит и видит хорошо. Не так ли, мистер Петтигрю? Забился в оковах вопрошаемый. Петтигрю, тут уже все присутствующие округлили глаза. Ритуал возрождения включал в себя кровь врага, плоть слуги и кость отца. Врагом выступал ваш покорный слуга, кость взяли из могилы Тома Ридла, стопроцентного Макгла. Плоть пожертвовал покойный Питер Петтигрю. Все просто. После того, как неназываемый возродился и обрел тело, его можно было изгнать из рода Слизерин по всем правилам. Дух, как известно, отдельно от крови не изгонишь. Мои союзники заранее подготовили ловушку на змеи Мордова. Мне лишь оставалось воспользоваться плодами их работы и не прошляпить момент. Наши аналитики предполагали, что Волдеморт всего лишь марионетка Дамблдора, рассказывал я, ожидая, пока эльфы-стражники доставят закованного в кандалы старика. Так ли это, вы можете в скорости подтвердить или опровергнуть? Бряк, дзяк, исступленно бил железом Волдеморт. Двоих пожирателей с их лысым чешуйчатым патроном я законопатил в подземелье, как только оклемался после сражения с дементорами. Школьные, а по факту, мои эльфы до последней запятой выполнили отданное распоряжение, исключив даже теоретическую попытку побега. По сути, любой наезд официальных властей отбивался играючи заявлением о внутренних делах рода. Железобетонных фактов, подтверждающих мою правоту и претензии, хватало с избытком. Другое дело, что я брошу бывшего жупила островов под паровой каток правосудия. Выжму положенное, потом отдам на расправу, совместив приятное с полезным и заработав политический капитал. В ином случае показывать узников кому-либо не имело смысла. С другой стороны, в ходе сражения прозвучала обмолвка о том, что я покажу народу то, что осталось от грозного пугала. Почему бы не сейчас? Нужный антураж создан, соответственно, После допроса слухи поползут в необходимом ключе. Желанный результат достигается без особых усилий. Большинство присутствующих прекрасно поняли мою задумку и теперь только улыбались в сторонку. Сюда же, с согласия ДМП и лорда Гринграсса, я определил Дамблдора. Впрочем, разрешение последних мне не требовалось, но по политическим мотивам приходилось проявлять взаимные должные пиетет и вежливость. Как-никак, мы теперь все работали в одной упряжке. Вскоре эльфы доставили в допросную сломленного старика, секретари, ведущие протоколы допроса, расположились за возникшими по периметру помещения столами, гости и приглашенные заняли места в зрительном ряду и в специальных креслах у подиума с дыбой. Не доверяя палачу министерства, эльфы поместили Дамблдора на вращающуюся дыбу, закрепив его голову специальными ремнями. Пузырек с прозрачной жидкостью прошелся по рукам специалистов, засвидетельствовавших, что сыворотка что ни на есть самая свежайшая. Засим эксперты расписались кровавыми перьями в специальных бланках. Договорившись между собой о взаимодействии, приглашенные менталисты заняли положенные по штату места. Споив сыворотку Дамблдору, они принялись за взлом воспоминаний и ментальных барьеров в его разуме. Конечно, часть воспоминаний, закрытых смертельными обетами, они вскрыть не смогут, но нам и того, о чем начал напевать допрашиваемый, хватало за глаза. Да, Свейзов убили по приказу Дамблдора. В первую магическую войну не только они попали под раздачу. Нейтралов подчищали обе стороны, но лидерство в уничтожении неугодных принадлежало фениксовцам, если так можно выразиться. Отряды наемников курировал Грюм, а вот чистокровные чистоплюи типа Поттера и Блика в большинстве операций оказались незамешаны. Их держали больше как знамя. И да, история с пророчеством оказалась подстроенной ловушкой, на которую купился, наделавший крестражей Волдеморт. Старик просто не предполагал, вышедшая из повиновения марионетка угодит в западню. Забрызгиваемые пеной изо рта откровения лились рекой. Ритуалы, создание камней душ, закабаление с Нейпа и многих других. Неожиданно всплыли родственные связи с Уизли и сразу стала ясна подоплека покровительства. Стремление прибрать власть к рукам сначала в магической части, а потом набросить хомут на Макдловское правительство. Сотрудничество с Гриндевальдом, опыты на простых людях и на магах, тысячи жертв, пошедших на личное усиление. Старик хрипел, бился в конвульсиях, но получив очередную дозу зелья и сыворотки, вновь попадал в стальные тиски воли менталистов. Создание чудовища из перспективного студиозуса, через Риддла Дамблдорика мечтали полностью завладеть Хогвартсом, но ошибка с крестражами на корню перечеркнула наполеоновские планы. Поттеры, слывшие наследниками Гриффиндора, ели с руки директора, на Лонгботтомов тоже нашлась бы управа, тем более прав на школу они не заявляли. Старый паук действительно дергал за ниточки Волдеморта, сумев отследить и подчинить беглого духа через Петтигрю и старый дневник с крестражем. Уничтожение крестража не убрало привязку, возможность манипулирования сохранилась. Оставалось только возродить врага и под шумок старик решал массу проблем. А зачастую проблему представляют люди. Принцип «нет человека, нет проблемы» никто не отменял. К примеру, мадам Боунс числилась третьей в списке на устранение. Первый Дамблдор хотел убрать матриарха Бликов, мотивировав Волдеморта тем, что Вальпурга лишила змеи Мордова верной рабыни. На вопрос, зачем ему понадобились дементоры, Дамблдор попытался закрыться, но Шрёдер и Светлаков вырвали воспоминания, в которых старик у шахматного столика планировал бойню, по привычке решая несколько задач в многоплановой интриге. Изначально дементоры должны были присоединиться к возрожденному врагу, имея в тайнике несколько некротических артефактов, позволяющих управлять отродьями бездны. Старик и фениксовцы могли стать как героями, победившими черное воинство, так и убрать с их помощью неугодных, а шишки бы посыпались на Волдеморта. Заставшие директора врасплох выступление аристократов активировало второй слой плана. Манок, приманивший тварей, должен был помочь сбежать в целом защищенному Дамблдору и добраться до тайника в Хаксмиде, где хранились управляющие артефакты, а там возникало несколько вариантов действий, главным из которых был создание хаоса. Разбежавшиеся по островам дементоры принесли бы множество бед и магам, и маглам, первым бы не осталось бы иного выбора, как пригласить континенталов, забыв о беглеце, который получал существенную фору по времени. А школьники, что школьники, Дамблдор всегда относился к детям, как ресурсу. Если ресурс не принадлежит тебе, нельзя допустить, чтобы им овладели другие. Последнее становилось особенно актуальным в свете того, что Хогвартс разорвал практически все связи с бывшим директором, поспешившим защититься с помощью камней души и защитить некоторых марионеток, в том числе Снейпа. Истово бился в клетке Волдеморт. Незамутненная ненависть плескалась в глазах крысозмеи Мордова. Все, если продержать Дамблдора под ментальным прессом еще минуту, мы получим на выходе овощ, откинулся на спинку кресла Светлаков. Секунду, сказал я, тряханите старика еще раз, я хочу знать, кто убил Лили Эванс. Хорошо, кивнул моложавый волф, вперивая взгляд в мутные глаза напротив. Хайрер, ха-ха, кашлянул кровью Дамблдор. Кровавые капли не долетели до менталистов, разбившийся невидимый барьер. Кожаные ремни, фиксирующие старика, натянулись до предела. Харкнув кровью еще раз, он потерял сознание. Смежив веки, волф оттер со лба бисерины пота, сейчас именно он был на острие атаки. Ворошить грязное белье в чужом разуме мало приятного, они и так, сменяя друг другу и совместно поддерживая атаки, вывалили на свет Божий не одну телегу отборного драконьего дерьма. Михаил Юрьевич, Волдеморт только оглушил вашу мать, юный лорд Слизерин. Как ни странно, он сдержал данное кому-то слово не убивать Лили Эванс. Все это время директор сидел за спиной темного мага под мантией-невидимкой. Он убил вашу мать после того, как Волдеморт развеял отраженные от вас авады. На ваше счастье, Дамблдор не видел, в кого точно из детей в детском манеже бросалось убивающее. Волдеморт спиной закрыл директору обзор. Спасибо. Не подскажите, что с Дамблдором? Почему бы не подсказать? Вместо волхва проскрипел Шрёдер. Вывернув мозги Альбуса наружу, мы повторно активировали несколько старых обетов, которые дал Дамблдор и которые успел скинуть через отвод. Разум наш хранит множество тайн, неисследованных до сих пор. Поднимая воспоминания, мы заставляем человека вновь проживать жизнь наяву, только теперь у него нет при себе камней души или ключа от класса Зати, поэтому фантомные проклятия настигают нарушившего обет или клятву, но результат у них не фантомный. Через час магия окончательно покинет Дамблдора. Он станет маглом. Придержав самопишущее перо, спросила мадам Боунс. Стопроцентным, усмехнулся Нолан Браун. Ахахаха. Безумный смех разорвал тишину в клетке Волдеморта. Ха-ха-ха, силен. Чуть напрягшись от подступившего подспудного страха, Нолан озвучил мнение большинства присутствующих в подземном карцере. Чтобы на одном внутреннем резерве избавиться от кляпа и заглушки, кивнув родственнику гриффиндорской блондинки, я остановился напротив клетки Волдеморта. «Скажи, Томас», — сосискообразный уродец презрительно отвернулся, — «понятно, считаешь себя выше остальных, и все же задам вопрос. Если бы ты знал, что Лили Поттер в девичестве Эванс приходится тебе родственницей, ты бы по-прежнему желал смерти ее детей». Задрав подбородок, Волдеморт продолжал упорно молчать. Понятно, старый шмель не слишком напрягался, взращивая желания и фобии наследника Слизерина, старику достаточно было умело направлять их, остальное Том успешно взрастил сам. Если я изначально испытывал к нему что-то вроде затаенного сострадания, то сейчас от прежнего чувства не осталось и следа. Правильно говорят, что заразу надо вырывать с корнем. Эту грядку я пропалю до самой земной мантии. Жаль, подойдя вплотную к решетке, я скользнул за грань, наполнив окружающее пространство могильной стужей. Фу, донеслось до меня брезгливо, с пасюком разбирайся сам, мне еще крыс в чертоге не хватало. Как скажете, миледи. Из клетки с обледеневшими стенами разило страхом и смердело экскрементами, видимо змеемордому от крысы передалось куда больше, чем я думал. Голохвостые тоже подсикивают и обделываются при сильном страхе, видимо в этот момент звериная натура взяла свое, так как приближение смерти не осталось незамеченным. Появившийся будто из-под земли расторопный эльф-стражник с пожарным рукавом наперевес, смыл гадко пахнущую кучку и окатил пленника с ног до головы. Миледи скушала все самые вкусные куски души зайчика-побегайчика, который стал смертным и теперь охотничий азарт пропал. Так сказать, рыба второй свежести утонченную натуру смерти не интересует, поэтому мне предоставлено с барского плеча самому разрулить вопрос. Высшим сущностям заниматься простыми смертными невместно. Как всегда, мне поручена почетная обязанность вынести мусор. Отойдя от клетки взмахом руки наколдовав рискало, я повернулся к сидельцу. Посмотри на себя, смотри внимательно, кем ты стал, что даже смерть брезгует забрать себе протухший огузок поганенькой душонки. Да и сколько той души осталось? Пшик, все остальное давно отправилось в серые пределы. Смотри на себя, рядом с зеркалом воспарила трехмерная иллюзия молодого Тома Риддла, красавчика и сердцееда. Смотри, кем ты был и ради чего ты все разменял. Склизкий монстр, на которого без слез не взглянешь. Жалкая марионетка безумного старика. Вы друг друга стоите. Печальное зрелище. Братоядцы-убийца. Нет, нет, не е-е-те. Убей меня. Опять старая волынка заиграла. Никакой фантазии. Знаешь, звук подковок моих сапог разорвал оглушительную тишину, опустившуюся на подземный каземат. Смерть надо заслужить. Теперь ты понимаешь, что окончание земного пути может быть наградой, а не наказанием. Наказанием станет жизнь. Ты будешь жить, только можно ли будет это назвать жизнью, я не знаю. А знаешь, не оглядываясь на присутствующих, я прислонился к обледеневшим прутьям решетки, я знаю одно замечательное место, которое придется по нраву всей вашей кодле. Нумергард, обезмаженные стены с камерами, в которых невозможно колдовать. Гриндевальд порадуется новым постояльцам, особенно одному старому любовничку. Как скоро пауки сожрут друг друга, если их поместить в одну банку. Силенция. На камеры узников опустился непроглядный полог. Сегодня мы узнали много нового, между делом подтвердив множество предположений и догадок. Оказывается, Артур Уизли, верный последователь Дамблдора, был не настолько верен, как этого бы хотелось старику. Артур понимал, чем ему и его семье грозит покровительство родственника, совершенно не питая иллюзий относительно обещаний белобородого старца. Поэтому закрывались глаза на уход из семьи Билла и Чарли, но дальше в бой вступила Молли, игравшая роль неистовой Беллы в лагере светлых сил. Бывшая Прюэт великолепно разбиралась в зельях, легко и непринужденно подчинив муженька, вздумавшего уросить и не подчиняться генеральной линии партии. Вот кто верил Альбусу беззаговорочно, так это Молли, слепо и без оглядок. Для нее не существовало компромиссов. Честно говоря, Артур сомневался, что дети, начиная с Перси, его дети. Какая ирония. Артур в душе отказался от отцовства, тем самым закрепив над семьей и родом печать предателей крови, сделав ее воистину нерушимой, в чем ему помогли близнецы, Перси и шестой Нумерос. Еще ироничнее то, что Молли совершенно не волновала клеймо магии, она свято верила, что Альбусу по силам избавить ее кровиночек от печати и возвести их на властную пирамиду. Впрочем, существенная доля правды в ее уверенности была. Подумаешь, где-нибудь в мире обрушилась или взорвалась бы очередная шахта или упал пассажирский самолет. Жизни Макглов ничто, расходные материалы и средства для снятия проклятий. Подумаешь, Макглы, мол ли не пугали гекатомбы жертв, ради достижения цели она готова была их принять, даже принести сама. Мне стало страшно, когда я на секунду представил, что случилось бы, скооперируясь Молли с Волдемортом. Шок и трепет, одним словом, их должны судить. Пристукнув кулаком по столу, сверкнула знаменитым моноклем мадам Боунс. Безусловно, легко и непринужденно согласился с законницей я. Целиком и полностью согласен с вами, мадам Боунс, я не против публичного суда, только давайте не будем по итогам слушаний подменять законы магии законами министерства. Есть в этом нечто противоестественное, не находите? Суд необходим, не спорю. Наша общая задача – это объединить магов Британии вокруг консолидирующего центра в лице будущего министра магии и сил, его поддерживающих. Что может быть лучше в этом деле, чем возвести на эшафот бывших кумиров и развенчать злодеев? Но в нашем случае немаловажной задачей для вас, мадам Боунс, становится подборка убедительных слов и аргументов, доказывающих передачу преступников в мои руки, как наиболее пострадавшего от их действий стороны, а уж я им гарантирую высшую справедливость. Лорд Гринграсс, подпирающий стену за спиной женщины, что-то негромко шепнул ей на ухо, отчего пар, готовый вот-вот разорвать хрупкое человеческое тело и обрушиться на меня гневным потоком, мирно просвистел сквозь зубы. Закусившая у дела мадам Боунс сдулась, окончательно признавая мои правоту и претензии. На допрос подличенного ужаса подземелий, бывшего декана Слизерина, бывшего заместителя директора и редкостной сволочи я не остался, хотя дознаватели почерпнули для себя много нового. Предательство оказалось у Снейпа в крови. Вывернув мозги сальноволосого зельевара наизнанку, легилименты окунулись в пучину черной души. Карьера у Снейпа оказалась головокружительной. Сначала он предал подругу детства, слово грязнокровка, вырвавшееся из вонючей пасти, было взвешено и обдумано со всех сторон. Попытки выпросить прощения и помириться не находили отклика, так как Лили интуитивно не ощущала раскаяния. Потом предал первого хозяина, переметнувшись в лагерь светлых сил, обосновав переход безответной любовью до гроба. Нет-нет, носатый ублюдок, реально просил обожаемого повелителя не убивать подругу детства, мечтая заполучить оную в безраздельное пользование в виде рабыни, а потом, может быть, он бы смиловестился бы. Очутившись под крылышком Дамблдора, который ни в грош не поверил перебежчику, окутав того десятком различных обетов, ренегат сходу предав кукловода, травя его потихоньку и надеясь на милость повелителя, метка которого не думала сходить с левого предплечья. Потом он предал слизеринцев, сливая тайны учеников покровителю, следом были Люциус и крестный сын, Драко. Отдавая Снейпу должное, он оказался пронырливой сволочью, не лишенной таланта становиться незаменимым, за что был особо ценим главой Ордена Феникса, не пожалевшего камней душ для нужного человека. Тот же отплатил черной неблагодарностью, принявшись топить патрона, попутно обвиняя его во всех грехах. Что ж, свою судьбу Снейп выбрал. Я не буду настаивать на казни или Азкабане, нет, я поступлю жестче. Лишение магии, вот достойная кара. Пусть властелин котлов покажет, как он может обходиться без волшебной палочки. Сверху навесить несколько строгих обетов, чтобы не разболтал о тайнах магического мира и выпнуть подонка в обычный мир. Интересно, как быстро он сдохнет в грязной подворотне. Впрочем, Снейп не моя добыча, его судьбу определит суд. Однозначно заявляю, что участь его незавидна. Выйдя на свежий воздух во внутреннем дворике замка, превращенном стараниями магии Поманеспраут в великолепный сад под открытым небом, я застал чудную картину. Протер глаза, постоял, ничего не изменилось. Еще раз протер глаза, картина не думала меняться. Грешным делом я думал, что мелкого птенца Феникса окончательно добили при сражении на трибунах, но тут я оказался неправ. Птаха, прошедшего очищение у Миледи, подобрала одна знакомая мне блондинка, которая в окружении Крибба и Гейла-младших сейчас умиленно кормила огненного птенчика тыквенными семечками и поглаживала ему хохолок. Птенец счастливо посвистывал, выпрашивая ласку и угощение, умиленно заглядывая в глаза Луны. За спиной шкафоподобных громил пряталась макушка Ребекки, принявшей ухаживание юного лорда. Второй день ждало своего часа письмо с сургучной печатью с личным магическим оттиском лорда Гейла. Грегори официально просил у сюзерена милой его сердцу графини разрешения на ритуал ухаживания. Как-то я весь в сомнениях. То, что разрешу, тут без вопросов. Как истинного аристократа меня волнует выгода от данного союза сердец. Это с одной стороны, с другой же, благодаря эмпатии, остается пожелать счастья молодым. Я не каменный. Потоптавшись на месте и решив не мешать приручению Феникса, я сошел на боковую дорожку, ведущую в сторону медицинского крыла, в котором с недавнего времени вновь обосновалась Поп и Помфри с учениками. Шагая по гравию, я все время одергивал себя от желания обернуться, настолько жег лопатки ехидный взгляд Луны, так как блондинка что-то знает, не иначе, в противном случае к ехидству бы не примешивалось веселье. Когда до входа в обитель последователей Авиценны оставалось около 20 шагов, до моих ушей донеслось приглушенное воркование двух до боли знакомых голосов. Набросив на себя невидимости заглушающие шаги чары, пробираюсь по увитой плющом и цветами беседки, от которой воздух наполняется любовными флюидами. Нет, братцы, пора, ой, пора, ставить над Хогвартсом антикупидоновый щит, иначе эти крылатые голозады и поганцы всех моих вассалов живьем перестреляют. Стараясь не зацепить сторожевой паутинки, сдаю назад. Некрасиво подглядывать за влюбленными людьми. Аргус Филч и Минерва МакГонагалл, как никто достойны счастья. Филч ни на минуту не оставлял милую Мин ни одну в больничном крыле, где Поппи с моей помощью убирала у последней последствия отката. Больная, а теперь уже выздоравливающая, с истинно кошачьей хитростью, заманивала добычу в любовную ловушку. Впрочем, не слушайте меня, Аргус давно оказывал Минерве знаки внимания, которые та принимала несмотря на то, что кавалер дамы официально считался сквибом. Сейчас же последний призрачный барьер для объявления мистера Филча и мисс МакГонагалл пары окончательно пал в свете прошедших событий, продемонстрировавших миру, что сквиб не сквиб, а вполне себе маг не из последних по силе и опыту. Вот и ворковали себе уединившиеся голубки, расположившись в удобных креслах в оккупированной беседке и попивая из бумажных стаканчиков макгловскую кока-колу. Не успел я сделать ноги от полного сюра с кока-колой, по пути вспоминая буравящий взгляд Луны, наверняка знавший, что я увижу, как Минерва попросила у Аргуса передать ей еще один стаканчик этой пузырящейся гадости. «О, что это?» Прижав руку к груди, спросила наша заслуженная кошка, рассматривая что-то на дне стаканчика. Через секунду в цепких женских пальцах красовался изумительной работы перстень с бриллиантом. «МММ», непонятно выдавил из себя до нельзя смущенный Филч. «Что вы сказали, Аргус?» Не отрывая взгляда от сверкающих граней крупного камня, переспросила Минерва. «МММММММ» женой, от тихого ответного «да», Аргус взорвался фонтаном эмоций. «Я же предпочел слинять в кусты и бочком-бочком выбрался из сада. Люди спешат жить». Тем более недавно они едва не потеряли друг друга. Думаю, лучшим свадебным подарком молодоженам будет комплекс омолаживающих зелий и ритуалов. Не успел я выбраться из сада, как передо мной возникла Ниппи. Эльфиечка сообщила о целой делегации магов, возникшей у ворот Хогвартса. Прибывшие требуют, а как, не просят, требуют принять их. Хаем, внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Требуют, хаем, значит, что ж примем, уважим. «Так сказать», задумчиво пригладив волосы, ответил я, «веди гостей в церемониальный зал, хотя, нет, рабочего кабинета хватит, требуют они». Через 10 минут у двери рабочего кабинета лорда Слизерина, где за широким столом восседал сам лорд Слизерин под портретом лорда Слизерина, он же основатель, он же старое проклятое на сумасшествие полотно, избавившееся от проклятия после низложения Дамблдора и захвата замка потомком, то есть мной, раздался дробный перестук шагов. Следом бесшумно открылась дверь и в кабинет вплыла Августа Лонгботтом. Какой, хаем, приятный сюрприз. Боевая старушка оказалась не одна. Кто хотел, чтобы лорд Слизерин предстал пред его очами? Компанию ветерану Аврората составляли не менее старые пеньки. Лорд Огден, сухонький, зализанный старичок с густыми кустистыми бровями. Лорд Йорк, невысокий, плотно сбитый волшебник, который с успехом мог отыграть роль Собакевича из «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя, так как все в коренастой фигуре дышало основательностью и кричало «Я, Йорк!». Но ни первое, ни второе и третье из гостей меня не заинтересовали. Мое внимание привлек внешне незаметный, мышастой внешности мужчина с обыкновенным кожаным портфелем в руках. Типчик был из породы тех, кто из старей обитает под крылышками различных спецслужб и бюрократических структур из высших эшелонов власти. Именно там рассадник незапоминающихся, но крайне опасных личностей, плоть от плоти частей бездушной государственной машины. Как бы этот неприметный винтик, мистер Адам Симмонс, не был самым опасным гостем. Скоро я проверю свои интуитивные догадки. Переведя взор на небольшое зеркало, установленное на шкафу с книгами, ловлю отраженный взгляд портрета Салазара. На мой немой вопрос, основатель на секунду смежил веки, подтвердив мои выводы относительно гостей и цели посещения. Что ж, этого следовало ожидать, со мной пришли торговаться и предмет торга не вызывает сомнений. Позвольте опустить преамбулу взаимных представлений и прелюдию пустопорожнего трепа о погоде и прочем, едва ли не видов на урожай черноножной хрюкоморки в летнем сезоне, которые предваряют любой серьезный разговор согласно вбитого в подкорку этикета, и перейти к сути. Итак, господа и дама, чем обязан? Выпрямившись в кресле, спросил я. Мгновенный переход к причине посещения школы нисколько не смутил четверку высокопоставленных гостей, представляющих интересы некоторых фракций Визингамота и, тадам, короны. Да-да, ваши глаза не обманывают, мышастый представлял интересы ее величества. Какая честь сметанному червю, бегу и падаю ниц. Что сказать, молодцы, быстренько спелись, супчики. Кто не понял, это сарказм, а кто поумнее, тот сообразил, что мне сейчас начнут выкручивать руки, вытаскивая на свет побитые молью и книжными червями пергаменты с давно позабытыми договорами и прочей мутатенью. Так-так, посмотрим, я ведь тоже не пальцем деланный, надеюсь, есть у меня несколько тузов в рукаве, так что шиш им с маслом, а не мое комиссарское тело и Хогвартс. Лорд Слизерин, сжав бледные губы в узкую полоску и став чем-то похожей на жабку Амбридж, начало Августа Лонгботтом и замолчала, не зная, как подступиться к волнующей ее теме, настолько старушку обескуражила моя невозмутимая физиономия и полное, можно сказать, непрошибаемое спокойствие в глазах, в позе и во всех жестах, которые может демонстрировать только хозяин положения. Не скрою, отпустив эмпатию на волю, я придавил посетителей ментально. Подействовало. Позвольте перебить вас, Леди Лонгботтом, вы сейчас говорите от себя или как полномочный представитель наследника-основательницы? Я имею честь защищать интересы наследника, ошпарив меня высокомерным взором, ответила Августа. Старички и мышастые покивали. Слушаю вас, леди. По щелчку пальцев Ниппи выставила на стол омут-проектор. Я тоже защищаю свои интересы. Если коротко, то меня призывали делиться, а то нехорошо получается. Кому-то все, а кто-то в пролете. Леди Лонгботтом, господа, прошу вас ознакомиться с этим воспоминанием. Без применения палочки, показательно извлекая из виска серебристую нить воспоминания, помещаю ее в думосбор и активирую проекцию разговора с Невиллом. Это ничего не значит. Гордо задрала подбородок Августа. Вы обманом заставили наследника говорить. Лорды Огден и Йорк едва ли не сделали фиспом. Старые опытные динозавры политики сразу поняли, что уедут отсюда не солоно хлебавши, им бы сейчас сохранить то, что есть, а не потерять позиции окончательно. Обманом, в снейповском жесте вздернул левую бровь я. Скажите, леди Лонгботтом, на основании чего и, главное, ради чего я должен поступиться своими интересами и уступить часть Хогвартса наследнику неистовой Хельги? Заметьте, неистовой. Вы неистово, как основательница, боролись за независимость Хогвартса от Дамблдора и произвола министерства. Вы отстаивали ее интересы в Визингамоте, сражались у Черного озера, поддерживали школу в период упадка уровня образования, в период директорства того, кого не принято называть, даже когда вам протянули руку, вы предпочли держаться в стороне и предпочли нейтралитет и спокойствие активному политическому противостоянию традиционалистов с фракциями либералов и дамблдоровской кликой. Фактически вы и Невилл вовсю пользовались привилегией имени и славы Хельги, ничего не делая при этом, то есть вы демонстративно держались в стороне, а теперь осмеливаетесь претендовать на кусок пирога, который не заслужили. Да как вы смеете? Взорвалась выведенная из себя старуха. Смею, ледяным тоном парирую я. На Блессе Облиге, в отличие от рода Лонгботтом, союзники рода Слизерин не побоялись выйти против Дамблдора и Волдеморта. Я не один раз чуть не отправился в серые пределы к вечной невесте, полив камни Хогвартса своей кровью и кровью жены. К вашему сведению, господа, так называемый наследник Слизерина в лице змеи мордого предателя крови не имел никаких прав на имя и школу, о чем никто из вас не соизволил поинтересоваться, предпочитая молча проглатывать ложь Дамблдора, который, кстати, с вашего попустительства, лорда и леди, как членов попечительского совета, не приносил клятв директора, из-за чего десятки лет в школе творился форменный произвол. У меня возникает законный вопрос. Господа, а нужны ли школе такие попечители? Вы желаете, чтобы я выступил публично по этому поводу? Предлагаю не рубить с плеча, лорд Слизерин, как вы понимаете, не все зависело от нас, примирительно поднял руку лорд Йорк. Понимаю, легко киваю в ответ, поэтому мнение лорда Слизерина до сих пор не на страницах пророка, но сегодняшний демарш не оставляет мне иного выбора, многозначительно произношу я и резко меняю тему, поворачиваясь к представителю короны. Кроме того, мне интересно, чего пытается добиться ее величество, направив в школу своего человека, да и вы, господа, судя по всему, действуете в русле политики королевы Елизаветы, что по крайней мере странно. Лорды и леди, подданные ее величества, прошелестело в кабинете, как и вы, прошу не забывать об этом. Серые водянистые глаза мистера Симмонса ничего не выражали, но в эмоциях неприметного человечка царило злорадство. И как это связано с Хогвартсом? Сложив руки на животе, я откинулся на спинку кресла. Щелкнули зачарованные замки портфеля, и на стол красного дерева легли старинные пергаменты, заверенные печатями. Хогвартс является официальным учебным магическим заведением Британии с 12 века. Шелестящий голос чиновника заполнил кабинет. Интересы короны проводились и контролировались через попечительский совет. Бледно улыбнулся мистер Симмонс, через определенных людей в Визингамоте, попечительском совете и министерстве осуществлялось финансирование. Смею напомнить, что Слизерины, иными словами, вы, мистер Симмонс, перебил я, подтверждаете, что финансировали Дамблдора, который, как верховный судья Визингамота, контролировал денежные потоки, он же сидел в кресле директора, замыкая контроль на себя и, фактически, являясь неподконтрольным никому, а попечительский совет в той ситуации был лишь ширмой. За десятки лет ни одного аудита. Ваше заявление, мистер Симминс, дискредитирует корону. Вы понимаете, финансирование террористической деятельности, а причастность Дамблдора к падению самолета, пожару в тюрьме и взрывам шахт в результате проведения черномагических ритуалов факт доказанный. Я не закончил, оборвав предложение на полуслове. В ментале полыхнуло злостью и раздражением. Лорды Йорк и Агден сидели тише воды, ниже травы. Августа Лангбактом закрылась непроницаемыми окклюментивными щитами. Тем не менее, мышастый положил на стол еще один свиток. Слизерины принесли вассальную клятву, и вы, лорд, выплюнул Симмонс, Слизерин, несете определенные обязательства и обязаны подчиняться решениям Ее Величества. Обернувшись на портрет Салазара, который индифферентно пожал плечами, я рассмеялся в лицо человеку королевы. «Браво, мистер Симминс, браво! Извините, что не аплодирую стоя. Как вовремя Ее Величество вспомнило о клятвах. Я прекрасно ее понимаю. Отдавать Хогвартс в одни руки не в интересах короны, а вот разделить школу между наследниками, вполне, тем более погромыхав костьми скелетов в шкафах рода Лангбактом. Реал политик, разделяй и властвуй. Не так ли, леди Августа? Вам припомнили тоже, за что вас прижал Дамблдор или нет? Видите ли, ваши милые семейные тайны давно являются секретом Полишинеля, не говорит же старухе, что благодаря Аберфорту архивы Ордена Феникса угодили в цепкие ручки Вальпурги и лорда Гринграсса и, соответственно, мои. А там имелся компромат на многих сильных мира сего, в том числе и на Лангбактомов, замаранных в сотрудничестве с Инквизицией под эгидой короны, да и в первую магическую Фрэнк Лангбактом отличился, грабя библиотеки старинных родов. В общем, грязи хватало. Королева крепко держала Августу за горло, лорды Агден и Йорк просто шли прицепом и сейчас жестоко жалели, что пошли на поводу у Елизаветы II, каким-то образом надавившей на магловский бизнес старичков. Впрочем, рычагов у правящего семейства хватало. «Мистер Симмонс, позвольте, раз уж выпал случай и возможность, уведомить Ее Величество через вас, что эти свитки с печатями не стоят пергамента, на которых написаны. Прежде, чем я объясню, почему ваши аргументы ничтожны, я хочу спросить, вы доверяете лорду Магдину, Йорку и леди Лангбактом, или предпочтете, чтобы они на время покинули кабинет?»